Глава 12. Бочком-бочком, следуя указаниям моего нового друга, я выбрался из башни. Спокойно проскочил мимо монстра, вылез в окно и отошел от башни на несколько метров. Обернулся, глядя то на оседающую ледяную пыль, то на экран системы. Но система молчала. Ни тебе повышения уровня, ни энергии. Похоже, пока монстр не откинется, так ничего и не будет. Вот только лезть обратно я не собирался. Правда, и уходить с пустыми руками не хотелось. Еще и шар начал свистеть или даже освистывать. Знаю, что надо добить, но... Я глянул на показатели. Полный заряд только в одном месте, а именно запас ядовитых паралитиков в клинке. Все остальное — энергия и здоровье дроида, ниже среднего. Шар умчался, не спрашивая разрешения. Облетел вокруг башни, вернулся и опять начал меня свистывать. «И что ты предлагаешь?» — спросил я и махнул рукой, мол, если хочешь, то действуй. Шарик подскочил в воздухе и выдал очередную трель. Перед глазами появился результат нового сканирования. На башню наложилась зеленая сеточка, отделилась от нее, расширяясь вокруг, а потом начала вращение. Прошла полоборота, и избушка повернулась ко мне передом, а к соседнему сектору — задом. В одном месте, примерно в метре от земли, сканер указал на оранжевую точку, а потом обозначил красные контуры скрюченной и измятой змеюки практически в центре башни. Я пожал плечами, глядя на нетерпеливо вибрирующий в воздухе шарик, и пошел к оранжевой точке. Совместил картинку и с короткого разбега ударил в каменный стык ногой. Сразу же развернулся, споткнулся и рванул куда подальше от каменного грохота, раздавшегося за спиной. Вынырнул из снежно-пылевого облака, посмотрел на груду камней, которая осталась от башни, и с радостью впитал энергию убитого монстра. «Поздравляем! Уровень развития повышен! Поздравляем! Уровень развития повышен! Текущий уровень 28-й. Запас энергии пополнен. Основные навыки и базовые характеристики повышены на 1,8%. «Слушай, а ты красавчик! Хоть мы, считай, архитектурный памятник разрушили, и трофеев теперь не собрать, но ты все равно красавчик!» Я вытянул руку перед собой и подождал, пока шарик сядет мне на открытую ладонь. «Надо тебе имя дать. Может, Воробей?» Послышался недовольный свист, и шарик крутанулся на руке, как все та же самая избушка. «Ишь ты, отвернулся от меня!» «Бандер? Марвин? Валли? Си-3ПО? Оптимус? Девастатор? Р2-Д2?» Уже после Марвина шар спрыгнул с ладони и отлетел на несколько сантиметров. Потом еще и еще. На Девастаторе задумался чуть-чуть и пошел обратно. Но на следующем имени крутанулся в воздухе и отлетел еще дальше. Я, конечно, давно не спал, но... Девастатор? «Шарик, ты серьезно?» «Ладно, будешь угольком», — решил я. Шар вопросительно пискнул. «А что? Ты почти черный, внутри явно с огоньком. Короче, хватит пищать, мне уже отключаться пора. Спать так хочу, что опять 200 лет готов проспать». Не знаю, понимал ли меня шар, но свистеть он перестал и вернулся на руку. А система подсунула окошко с опцией, дающей возможность перевести уголька в режим ожидания. Что я сразу же и сделал. Шар поднялся выше и сжался. Если сначала это был теннисный мячик, то теперь идеально подошел бы для игры в пинг-понг. Потом подлетел к голове дроида и спрятался в гребне на шлеме. По крайней мере, так мне схематично показала система. Интересно получается. У меня там просто карман, или теперь можно считать, что мозги на место встали? У Ориджа, может, и встали, а у меня в кресле, наоборот, поплыли. Вторые сутки без сна на пределе повышенного эмоционального фона дались тяжело. Сил хватило всего минут на 5. Как раз, чтобы отвести Ориджа чуть в сторону и замаскировать его среди камней. «Вы покидаете центр управления. Алло, Кайкарику. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь. I'll be back после рекламной паузы». Я снял шлем и только после этого осознал, что выжат полностью. Глаза слепались, несмотря на выпитый энергетик. Да и история получилась крутая. Ништяков завались, и хочется разобраться, что со всем этим делать. Но опухшие веки уже практически закрылись. Я почувствовал, как проваливаюсь в глубокий сон. Тело дернулось в неудобном сидячем положении, как бы предупреждая о том, что до... «Синхронизации осталось 5, 4, 3...» «Ну уж нет, глюки, брысь!» Следующая синхронизация возможна только с моей подушкой. Ощущая себя не то лунатиком, не то зомби, я заставил себя встать с кресла и прошлепал в спальню. С душем, едой и со всем остальным буду разбираться завтра. Я разделся и повалился на кровать. «Внимание! Обнаружено новое оборудование. Одеяло. Совместимость 80%. Торчат пятки. Рекомендуем повернуть его на 90 градусов». «А, это ладно, это можно. Но я не повернул. Только ноги подтянул, сжавшись в комочек. Говорят, что примерно в такой позе меня и во льдах нашли». «Внимание! Обнаружен нестабильный фон. Постарайтесь уснуть. Расслабьтесь, дышите ровно. Следите за дыханием». «Стараюсь я, стараюсь. Вот бывает так, что долго что-то делаешь полночи, сил нет, вырубает. Ложишься и ни в одном глазу. Зато мыслей вагон. И бредишь так в полудреме, ворочаясь. Вот прям как я сейчас. То нырну в забытье, то вынырну. Не знаю, сколько прошло времени. Система еще несколько раз пыталась меня достать, прежде чем я, наконец, куда-то провалился». «Безумие — это мерзлота». «Без тебя знаю, что мерзлота. Удиви чем-нибудь новеньким». Система меня не услышала. И как на повторе, включила мне мой самый частый ночной кошмар с летающими вокруг меня символами. Изменилось только окружение. Если обычно я видел вокруг себя вихрь знаков, то сейчас будто бы смотрел со стороны. Лед. Он был повсюду. Сверху, снизу, по бокам. Темно-синие кристаллы с серебристым оттенком. Или это не лед? Какая-то другая субстанция? Я попробовал пошевелиться. На удивление у меня получилось. Хотя казалось, что я лежу в плотном коконе, пропитанном символами. Вытянув руку, я коснулся прозрачного кристалла. В руке пробежала теплая волна. Хрень какая-то. Лед же холодный, и я в мерзлоте. Мне умная система подсказала, я не сам придумал. Я продолжал исследовать пространство на ощупь. Приподнялся на локтях и сел. Кокон был плотный, но в то же время позволял мне двигаться. Я встал в полный рост, опираясь на мерцающие символы. Я чувствовал их плотность, когда хватался, но стоило потянуть их к себе, как они растворялись в темноте. Плотный, темно-синий, почти черный свет пространства не дал мне что-либо рассмотреть. Я сделал шаг вперед. Рядом раздался предупреждающий свист, как от уголька. Звучал он с каким-то беспокойством. «Ладно, ладно, не волнуйся. Шагну не вперед, а в сторону. Тут вообще-то некуда идти, если ты не заметил». В ответ мне пропищали что-то недовольное. В руке я ощутил тяжесть и круглую форму. «Ага, ты здесь. Но я-то не Оридж. Как получилось, что мы взаимодействуем?» Ответа уже не последовало. Я разжал кулак и тут же снова сжал, боясь уронить ценный груз. Но пальцы лишь пропустили воздух. В моей руке было пусто. Тем не менее, я последовал странному совету и сделал шаг вправо. Покачнулся, замахал руками, пытаясь удержаться на месте, и в следующий момент почувствовал, что лечу вниз. Кажется, где-то это уже было. А потом что? Мерцающая паутина? Синокосец? Этот сюжет мне знаком. Я попытался сгруппироваться в воздухе. Тело быстро приняло нужную форму. Скоро отскок. Или боль. Каменная крошка, которая засыпет сверху. Я продолжал падать. Не, ну Льюиса Кэрролла мы все когда-то читали. Сейчас белые кролики побегут или попозже. Вокруг, вместо полок с банками и пирожками, появлялось все больше и больше символов и новых последовательностей. Вдруг в левой руке что-то зашуршало. Знакомая маленькая упаковка из бардачка вездехода. Кажется, открытая. Даже немного отвлекся от полета в черную бездну. Ну, раз все равно ничего не происходит, сосредоточусь хоть на чем-нибудь. Я вытащил наугад синего желейного мишку. Не на голодный желудок же лететь в неизвестность. Я с удовольствием жевал конфету. Это был сладкий. Вдруг я увидел, как мимо меня пролетел какой-то предмет. Черт! Я точно его где-то видел. Знакомая серебряная крышка. Я перевернулся рыбкой и попытался ускориться, размахивая руками, словно пловец. Меня ослепила яркая вспышка. Символ. Этот я знаю. Уже видел его прежде. Непонятный знак врезался прямо в лицо и прошел сквозь меня, растворившись в пространстве. Я стоял на ногах в темном гроте. Посмотрел наверх. Темнота. Стены справа и слева блестели всеми оттенками зеленого. То ли пещера, то ли какая-то комната. Я прошелся туда-сюда, доедая оставшиеся в пачке конфеты. Походя пнул какой-то предмет, который тут же с тихим стуком покатился по неровному полу. Я наклонился и поднял его. «Цилиндр Лейна!» Посмотрел на свою правую руку. Браслета не было. «Ну и как мы это провернули?» Я повертел в руках цилиндр. Он был открыт. «Отмотайте, пожалуйста, назад. Мне надо посмотреть, как я это сделал». В прозрачной стене изо льда появилась проекция знакомого лица. «Добрый вечер, Николай!» Сначала мне показалось, что она просто издевательски улыбается. «Все, проваливай! Видишь, я уже без браслета, значит, точно справлюсь!» Стена передо мной раздвинулась, образуя коридор из панелей одинакового размера. Сначала они показались мне непрозрачными, но когда я подходил к ним поближе, то на каждой из них начинал мерцать новый символ. Я прошел 10 зеркал, сопоставляя символы на них с тем, что видел на открытом цилиндре. И цифры! Как мне выставить последовательность цифр? Впереди замаячил какой-то нечеткий знак. Я слопал последнего мишку и бросился туда, в надежде разгадать уже эту загадку и отправиться, наконец, спать. Пространство вокруг меня заполнилось туманом. В нем мелькнул узкий разрез глаз, светящихся оранжевым светом. В черном шлеме отразился блик пронесшегося перед глазами меча. Я попытался отмахнуться. Пасть открылась и показала два ряда острых зубов. Я заметался на кровати, застонал, приготовился атаковать и, кажется, проснулся. Нарастающий шелест выдернул меня из сна. «Посудомойка, да. Сейчас починю». Я мотнул головой, открыл глаза и решил, что нет, еще не проснулся. Прямо на мне сидела какая-то мелкая меховая хрень и скалилась прямо мне в лицо, потирая недоразвитые лапки. Пахло от нее китайскими пельменями. И как-то чересчур уж реально она выглядела. Заметив, что я открыл глаза, существо замерло и прыгнуло на меня, попытавшись цапнуть меня за нос. «Давно я таким матом не ругался! Мой внутренний переводчик сам меня не понял!» Я попытался схватить нелепое тельце, не переставая материться и орать. Но зверек не позволил мне это сделать. Ловко спрыгнул с моей груди и кинулся на утек. Я вскочил с постели, стряхивая с себя остатки сна, и бросился за меховым недоразумением. Оно прошмыгнуло в открытую дверь и скачками понеслось через гостиную в сторону лаборатории. «Стоять, бояться!» Я схватил кроссовок, по сути, первое, что попалось под руку, и бросился за мелким монстром. «Прибью!» Навстречу мне выбежала перепуганная Сюин. «Алекс, что случилось? Почему кричишь?» Девушка застыла прямо передо мной, а тварь, которую я преследовал, запрыгнула на диван и заметалась там, тыкаясь носом в кожаную спинку, но не допрыгивая до верха. «У нас прорыв периметра! Какая-то тварь пролезла! Возможно, утечка кислорода!» — крикнул я и сделал шаг в Сюин, намереваясь обойти ее и замахиваясь кроссовкой на забившегося между подушек зверька. «Помоги! Давай кастрюлю!» «Алекс, нет!» — воскликнула девушка. Вместо того, чтобы освободить мне дорогу, она перекрыла и загородила диван. «Не бей! Это же мой чипзик!» «Какой чипзик?» — переспросил я, окончательно проснувшись. «У меня тут уже живой уголок на станции, а я и не в курсе». Сюин потянулась вверх и мягко высвободила предполагаемое орудие убийства из моих рук. Чуть оттеснила меня в сторону, чтобы я даже ногой не дотянулся до дивана. Мельком увидел свое отражение в микроволновке и подумал, может, я все-таки еще сплю. Видок, конечно, тот еще. Взъерошенные после сна волосы, двухдневная небритость, семейники и кроссовок над головой. Кто здесь еще чипзик-то? Дрожащий монстрик, похоже, понял, что опасность миновала. Фыркнул и, смешно перебирая лапками, подбежал к Сюин, а потом ловко вскарабкался по одежде и спрятался у нее на плече. «Ты его напугал! Это же чипзик!» Она повторила название зверя таким тоном, будто оно должно было о чем-то мне говорить. И нежно погладила высунувшуюся из волос страшную мордочку. «Знакомься, это Мэйли. Хочешь погладить? Он не заразный». Сюин стащила чипзика, как обычного хомяка, с плеча, перевернула на спинку и ласково почесала ему розовое пузико. Существо издало звук. «Ах, вот что это был за звук! Никакая это не ломаная техника. Это то ли мычание, то ли урчание мелкого очарования. По крайней мере, так мне перевел имя нечисти наушник. Очаровательного в зверьке не было, скажем прямо, ничего. Нечто среднее между крысой и... зубастой крысой. Огромного размера щеки. По размеру больше, чем морда. Два огромных зуба походили на кроличьи. Длинный чешуйчатый хвост, на крысиной. Пузо, лысое. На спине шерсть торчала какими-то клочками, а на башке торчал смешной хохолок, тоже из сваленной шерсти. Мэйли снова заверещал звуком сломанной посудомойки. Свин опять перевернула крысеныша и нежно почесала за маленьким ухом. Нечисть успокоилась и уставилась на меня выпученными круглыми глазами. «Ах, кто кого напугал, это еще вопрос». Нехотя проговорил я и протянул руку, чтобы его погладить. На самом деле гладить не хотел, но поймал себя на мысли, что существ мерзлоты знаю только, так сказать, через третьи руки дроида. И мне прям стало интересно, какие они на самом деле. Хорошо, что у меня реакция быстрая. Со времен бокса осталось. Очарование клацнуло зубами и раздуло щеки в попытке ухватить меня за палец. Так, пожалуй, можно пока обойтись без прямого контакта. «Ну, будем считать, что познакомились», — сказал я, глядя Сюин в глаза. «Объяснишь, что все это значит? Не знаю, как у вас, но у нас запрещены подобные контакты». Сюин посторонилась и жестом пригласила меня пройти в лабораторию, где я, кстати, не был с момента ее приезда. Первое, что бросилось в глаза — миниатюрный раскладной хирургический стол с яркими лампами и куча банок с заспиртованными частями тел других чипзиков. Вдоль свободной стены были расставлены четыре клетки, довольно просторные и вполне себе неплохо оборудованные. Все они оказались пустыми. Три клетки были заперты, а дверца одной из них сломана. «Мэйли скучает, когда один», — пояснила Сюин, указывая на прибежище чипзика. «Поэтому убегает». «А его не надо... того?» Я кивнул на банки с мумиями. «По инструкции надо», — вздохнула китаянка. «Но я не смогла. Он на контакт пошел». «А ты с ним что тут делаешь? Что за опыты?» — поинтересовался я. «Исследую», — ответила девушка. «Эпидермис этих существ состоит из эпителия, который схож с человеческим, но в то же время он выдерживает температуры в мерзлоте». Я присвистнул. «Так вот, чем китайцы заняты. Адаптацией человека к низким температурам. Интересно». «Только, Алекс, это...» «Да я понял. Селфи с недохомяком делать не буду», — ответил я. «Только пусть в мою комнату больше не заходит. И держи его подальше от операторской». Сюин кивнула и предложила мне погладить чипзика, протянув его на руках. «Теперь он уже не боится», — сказала она. Я дотронулся до жесткой шерстки и провел рукой по смешному чубчику и дальше по спинке. Животное замерло, но потом расслабилось и зашевелило маленькими ушами, вращая их в разные стороны. Действительно, смешной. Вообще не понимаю, как она остальных под нож пустила. Ух ж, это загадочная китайская душа. Но главное, чтобы не на пельмени. Я внимательно пригляделся к банкам, стараясь разглядеть, все ли запчасти там на месте. «Алекс, прости, что он к тебе зашел». Виновато пожала плечами Сюин. «Это я ведь дверь забыла закрыть. Заходила к тебе». «А зачем?» «Ну, ты долго спал, я заволновалась». «Долго?» Я нахмурился. «Ну да, почти 16 часов». «Хм, вырубило так вырубило. После 200-летнего погребения во льдах это мой рекорд. И такая фигня снилась». «Сон». Я посмотрел на руку. Браслет все еще на месте. Попрощался с Сюин и кинулся в комнату к цилиндру Лейна. «Там же точно была последовательность. Проклятый чипзик. После такого пробуждения имя свое можно забыть. Не то что древний язык, который тебе нашептало твое подсознание». Потыкался в цилиндр, но с наскока, конечно же, ничего не вспомнил. Зато вспомнил, что не ел ничего нормального практически столько же, сколько не спал. Плюс все время, которое проспал. Вернулся на кухню и сварил себе какие-то биорожки. Высыпал в них содержимое одной из банок, которую привез из Чайнатауна. В нос ударил рыбный запах, смешанный с какими-то травами. Чипзиком не пахнет, значит, можно есть. На тач-панели раздался звонок. «Роберт. Давно не болтали». Я включил видео и удобно устроился на кровати, примостив тарелку с едой рядом на тумбочке. «Ну что?» — загадочно начал Боб. По его тону я понял, что он намекает на вечер в Вавилоне. «Привет, дружище! Как дела?» Как ни в чем не бывало, ответил я. «Так с кем ты уехал в итоге? Я что-то тебя потерял из виду. Но варьк-то было три, как минимум!» Не унимался Боб. «Я тебе второй день звоню, а ты не берешь. Интригу держишь!» Посвящать Роберта в свои личные дела я не собирался, поэтому быстро перевел разговор на другую тему, отшутившись, что между розовой и зеленой шипучкой выбрал сразу две. Боб такой выбор поддержал. Оказалось, что он тоже мало что из того вечера помнил. «Старина, я скоро к тебе!» — радостно объявил Боб, параллельно открывая банку с каким-то здоровым напитком. «В смысле, на 42-ю?» — не понял я. «Не, мне в такой дыре делать нечего. 108-й сектор. На станцию Эдем+.» Название станции он произнес с таким тоном, как будто он действительно собирался в райские кущи. «А это что за место?» — искренне заинтересовался я. «Ты там у себя в глуши совсем отпочковался от цивилизации? Или шипучки с собой прихватил? Ха! Крупнейший коммерческий проект десятилетия. Отец запускает разработку нового завода. Это тип секрет. Хотя все, кому надо, давно знают. Мы будем делать своих клонов. Не сами, а в партнерстве с Энигмой. Но доля отца больше, так что я там буду кем-то вроде эксперта-консультанта в службе разведки и охраны». «Огонь! Надо отметить!» — предложил я. Честно сказать, я плохо себе представлял эту должность и Боба в этой роли тем более, но видел, что он аж светится от счастья. «Ха, обязательно! Приезжай в гости! У тебя ж теперь Борей, на нем быстрее обернешься! Кстати, хочешь прикол?» «Ну?» «На черном рынке выставили Борея на продажу». «И в чем прикол?» — не понял я. «Так они ж навьё. Их всего штук 20 выпустили, а в мерзлотеях всего пока 5 штук. Получается, что одного уже кто-то подрезал. Ты чего там, поперхнулся, что ли?»